Вспышка, грохот, протуберанец голубого огня с оттяжкой хлестнул по щиту Хикару, и тот лопнул, как перезрелая слива. Брызнули искры, заорало Идзоку, которого подняло воздух и швырнуло в дальний конец шатра. Запахло горелым. Воздух налился удушливой тяжестью, свернулся в клубок и молотом опустился на Рича. Защитная стена, поставленная дипломатом, прогнулась, замигала и исчезла. Хикару подняла руки и выкрикнула что-то непонятное. Ее тонкая фигура исчезла в сполохах ледяного пламени, а в следующий миг Великая Мать метнула в Линобу трещащие от распирающей его силы заклятия. Визуально это выглядело как сноп кристаллических игл, вылетевших из ладони хозяйки Белой горы и ударивших висящую в воздухе девочку. «Куда там?» Бушующая вокруг сила отразила направленное в центр своего естества заклинание легко и небрежно, как разбушевавшийся выпивох отмахивается от назойливой мухи. И не просто отразила, часть сияющих игл, завизжав от внезапно влитой в них новой силы, развернулась и полетела в сторону Хикару. Она выдержала атаку, но Жао видел, чего ей это стоило. Из ноздрей старой женщины брызнула кровь, ее бросило на пол и придавило невидимым прессом, расплющивающим сложные колдовские завитки очередного заклинания, дробящим кости, выжигающим легкие, а главное, полностью блокирующим внешний приток эфира, тем самым превращая самую могущественную колдунью заоблачной империи в ветхую сломанную куклу. Рич взревел медведем-шатуном, выкрикнул формулу и запустил в девчонку нечто, напоминающее широкую огненную ленту. Лучше бы он этого не делал. Заклятие обогнуло Линобу по широкой дуге, проглотило энергетический заряд дикой силы и, распавшись на несколько лент побольше, рванулось к Ричу. Его спас инстинкт. В последний момент дипломат понял, что такой удар ему не отразить, и просто-напросто отпрыгнул в сторону. На том месте, где он только что стоял, расплескалась лужа горячего стекла, что-то глухо хлопнуло, завоняло палеными тряпками. Шатер еще стоял, но на его стенах начали появляться несимметричные формы подпалины. Сизый дым ел глаза, драл горло, не давал дышать. Каркас из дерева и веревок уже не выдерживал, и становилось понятно, что еще чуть-чуть, и вспыхнувший купол накроет всю почетную делегацию пылающим занавесом. Что гораздо хуже, начала трястись земля. Это не было похоже на простое землетрясение, пару-тройку которых пришлось пережить Жао. Мощные низкочастотные вибрации исходили, казалось, от всего вообще, словно окружающий мир превратился в какой-то сумасшедший колокол. И это странное биение, отдававшееся глухой болью где-то в самом центре человеческого естества, понемногу раскалывало реальность на части. Рассыпаясь, брызнули во все стороны голубыми искрами канаты растяжки под куполом шатра. Затем исчезла гравитация, весь дымящийся на полу мусор взлетел вверх и остался висеть в воздухе. Та же участь постигла и всех, кто находился внутри. Рич с Юдзира, красиво вращаясь, взмыли к потолку. Эйдзоку и Хикара, смешно дрыгая ногами, поплыли над полом в сторону выхода, а сам Жао просто повис на месте, беспомощно загребая воздух. Раздался звук, точно хрустальный бокал разбили о камень, и перед носом у наемника появилась трещина. Тонкая глинцевито-черная нить рассекла воздух так, если бы это было хрупкое прозрачное стекло, и побежала дальше кривым безумным зигзагом. Это лопались по швам время и пространство, не выдерживая чудовищной и невероятной перегрузки, и Жао понял, что сейчас произойдет. Давным-давно такого рода катастрофы красиво называли прорывами хаоса, но на самом деле перегруженный мировой эфир просто возвращался в свое изначальное состояние несуществования. Случались такие катаклизмы невероятно редко, но наемник не думал, что ему доведется рассказать своим внукам о том, как его угораздило стать свидетелем столь исключительного явления. Совсем скоро этот перевал, да и весь горный кряж станут достоянием истории, оставшись в этой реальности только на картах. Впрочем, тоже ненадолго. Тысячи и тысячи ли выжженной ошлакованной земли и оплавленного камня – вот и все, что останется здесь, и еще долгие годы люди будут обходить эти места десятой дорогой. В местах эфирных разрывов любят селиться другие, о которых лучше лишний раз не упоминать. Жао закрыл глаза и приготовился умирать. И поэтому он не увидел того, что случилось потом. Он не видел, как Хикару, рыдая от боли в изувеченных костях, пытается сотворить хоть какую-то защиту и терпит поражение за поражением. Дикая сила полностью лишила ее колдовских способностей на ближайшие несколько часов. Он не видел, как Эйдзоку активировал амулет, который ему непонятно как удалось протащить на совет, вопреки всем правилам и контролю со стороны Великой Матери, создавая вокруг себя тонкую пленку нулевого кокона. Идеального щита, способного выдержать одновременный взрыв десятка тысяч алхимических бомб. Он не видел, как Юдзира лишился левого уха, когда пролетавший мимо осколок стекла черкнул его по мочке. И он не видел, как Франклин Рич, убийца и дипломат, сунул руку во внутренний карман, извлекая на свет маленький тупоносый револьвер. Выстрела никто не услышал. Сила, бушевавшая вокруг Линобу, с легкостью отражала любое заклятие, но оказалась неспособной остановить маленький быстрый кусочек свинца. Пуля ударила девочку чуть ниже левой груди и застряла на выходе, остановленная тонким детским ребром, тут же развороченным в мелкую костяную щепу. Брызнула кровь. И тут же все закончилось. Резко, одним махом, как по мановению волшебной палочки. Замерла ветряная мясорубка, разлетелись в стороны убийственные осколки мебели и стекла. Погас голубой огонь. Стих бушующий под куполом шатра магический ураган дикой силы, что мгновение назад в приступе слепой ярости был готов уничтожить добрый кусок заоблачной империи, парочку незадачливых монархов, одну колдунью и немного по мелочи. Захлопнулись трещины на поверхности континуума, в клочья разлетелись пламенные протуберанцы. Последней вернулась гравитация, все, что находилось в шатре совета, одним махом рухнуло на пол. Тут же раздались стоны и ругань, Эйдзоку каким-то образом умудрился приземлиться прямо на Хикару, едва не довершив начатой эфирной бури, а Юдзира шмяхнулся задом как раз в кучу битого стекла и теперь орал благим матом, вытаскивая из ягодиц осколки. И только Жао, уходящая в никуда сила, поставила на ноги аккуратно, почти нежно. Наемник даже не заметил, как его ноги коснулись пола, и открыл глаза только тогда, когда понял, что энергия, грозившая раздавить его в лепешку, развеялась без следа. Он открыл глаза. Вокруг него тлели разбросанные по полу обломки дерева, дымились стены шатра, где-то за спиной Жао стонали в темноте раненые люди, но наемник не смотрел по сторонам. Его взгляд был прикован к тонкой белой фигурке, лежавшей на полу у входа. Ли Нобу, бывшая наследница великого дома Нобу, и несостоявшаяся великая мать скорчилась среди разодранных в клочья подушек, и на груди девочки быстро расплывалась большая красная клякса. Наемник повернул голову и посмотрел на Рича. Рич улыбался. Красный цвет, затем зеленый, опять красный. Разноцветные вспышки, похожие на те, что появляются в темноте за закрытыми веками, если перед этим долго смотреть на солнце. Легкое потрескивание, как перед раскатом грома. Реальность понемногу возвращалась, застывая вокруг Фигаро, подобно свежей штукатурке на стенах. Следователь поморщился и принялся массировать виски. Голова болела просто жутко. Обычное дело, увлекся, засмотрелся, потерял над собой контроль, и в результате его личность оказалась временно вытеснена информационным потоком кристалла проектора. Тут уж ничего не поделаешь. Высокая психическая чувствительность. В детстве он тоже долго не мог заснуть, наслушавшись страшных сказок. «Сигарету?» Это был Логос. Презиратор сочувственно смотрел на Фигаро, протягивая ему пачку Альянса. Довольно-таки мерзких сигарет, которые делали в западных провинциях королевства по французской лицензии. Следователь не любил французские сигареты, они были всегда слишком легкими и всегда пахли женскими духами. «Нет, спасибо. А вообще давайте, черт, голова как болит. Это скоро пройдет. Да, я знаю. Пожалуй, мне стоит спуститься к Френу, пропустить стаканчик-другой. Боюсь, не выйдет», – презиратор покачал головой. «Запасы спиртного в местной столовой подошли к концу, а в винном погребе немцы. Они настраивают свою аппаратуру и в качестве меры предосторожности запечатали все двери». «Ну, тогда я просто прогуляюсь в город». «Опять-таки не получится. Выход за пределы купола только по спецпропускам. Вам я такой выхлопотать не смог, потому что в этом проекте вы просто консультант». «То есть?» – Фигаро кисло усмехнулся. «Мне придется сидеть тут до самой развязки?» «Да», – кивнул презиратор. «И знаете, я вам по-черному завидую, Фигаро. Это не та работа, которой должен заниматься нормальный человек». «Но лиса...» Следователь провел рукой по лицу, словно пытался смахнуть невидимую паутинку. «Вы ее не потянете. Никто не потянет». «Да», – просто кивнул презиратор. «Кровавый грех, убийство, сильнейший колдунь, родовое проклятие и пафу, вызванное архимагом всей заоблачной империи. Не думаю, что у нас получится ее остановить. И не думаю, что у наших гостей тоже что-нибудь выйдет». Вряд ли кто-либо на всем белом свете вообще сможет дать отпор этой лисе. «И что теперь? Отдадите ей Рича?» «Нет», – Логос тяжело вздохнул, – «не отдадим. Теперь все это дело вышло из-под нашего контроля». «Не понимаю», – следователь взял у презиратора сигарету и прикурил ее от пальца. «Пока вы сидели тут в трансе, я получил служебную записку из Министерства обороны. Теперь они здесь главные». «Что?» – следователь поперхнулся дымом. «Неужели Рич настолько важен для военных?» «Рич им вообще по боку. Просто для них это уникальнейший случай испытать свои новые разработки на другой такой беспрецедентной мощи». «Как и для немцев. Фигаро, вы не знаете наших военных колдунов. Немцы по сравнению с ними дети. Это банда, у которой вообще нет никаких принципов. Зато есть заклятие массового уничтожения. Хотя, стоп, это уже пошла сверхсекретная информация, за разглашение которой мне оторвут голову. И не в переносном смысле. Да и знать такие вещи вам не обязательно. Главное, что через несколько часов здесь разразится ад. А город? Эвакуация в самом разгаре, но это уже не ваша забота. Опять-таки завидую». Некоторое время следователь просто молча курил, потирая виски. Вид у Фигаро был нездоровый, и презиратор даже мельком пожалел его. Лицо вытянутое, кожа бледная, как пергамент, да еще похоже мигрень. Что поделаешь, нервы. «И что мне теперь делать?» Фигаро желчно фыркнул. «Просиживать штаны в инквизитории до особого распоряжения? Написать завещание, присоединиться к ударной группе, напиться? А, да, напиться ж не получится. Пока что просто будьте готовы». Презиратор встал, отряхнул брюки и махнул рукой в сторону центрального корпуса инквизитория. «И находитесь где-нибудь поблизости, чтобы в случае чего я смог бы найти вас быстро». «Быть готовым к чему, позвольте спросить?» «Ко всему, Фигаро», — Логос ослепительно улыбнулся. «Ко всему». Время 15 часов 55 минут. Вечерело. Солнце медленно спускалось к горизонту, его свет постепенно приобретал густой медовый оттенок, напоминающий о лете, сонном гудении пчел и вязком аромате до краев наполненных сот. Купол, накрывший инквизиторий, забавным образом искажал формы, повисшие среди легких облачков, светило казалось тяжелым шаром литого золота, который некий гигант, преисполненный лихого молодецкого куража, зашвырнул шутки ради в небеса. Фигаро выдохнул табачный дым, отшвырнул окурок и глубоко вздохнул. Посчитал про себя до 10, потом еще раз, изо всех сил пнул парковую скамейку. Шапка мокрого снега свалилась с широкой деревянной спинки, открывая облупившуюся желтую краску и вырезанную перочинным ножом надпись «Френ-мудак» на разбухшей от влаги доске. Черт! Жирная ворона, громко хлопая крыльями, сорвалась с верхушки клена, возмущенно заорала и попыталась перелететь через забор, но врезалась в купол и, очумело дрыгая лапками, бухнулась в лужу. Где-то во дворе что-то затрещало, полыхнуло алым огнем, в воздухе запахло электричеством и колдовством. «Черт, дьявол, дерьмо!» Следователь опять пнул скамейку, но избиение ни в чем не повинного садового декора не принесло должного облегчения. Фигаро злился. Он злился на Френа, на Логоса, на Лису, на Рича, но больше всего на самого себя. Делом взорвавшегося дипломата занялись военные, а это означало, что очень скоро здесь, в Нижнем Тудыме, распахнутся ворота преисподней. Все это было понятно и до некоторой степени логично, вот только следователь при всем желании не мог заставить себя воспринимать происходящее серьезно. Фигаро знал, что обладает не в меру развитой интуицией. Это замечали еще преподаватели в университете. Вот только такое понимание задницы не имело юридической силы. Невозможно доказать что-либо, основываясь лишь на том, что я нутром чую, особенно если тебе уже за 40 и ты следователь ДДД, а не какой-нибудь оракул-синоптик. Нельзя было просто подойти к Френу с Логосом и сказать «сворачивайте операцию». Нельзя было заявить «Лиса не опасна» и тем самым повернуть вспять тот кошмар, что молодчики из Министерства обороны готовились выплеснуть на город. Ничего нельзя было изменить. Или можно? Фигаро схватился за голову, когда очередная вспышка боли пронзила виски ржавым напильником. Он был уверен, черт, он знал, что Пафо не представляет угрозы для города. Да что там, он был уверен, что Лиса не опасна даже для Рича, но объяснить, почему это так, следователь не мог. Все это не выходило за пределы смутных догадок и мгновенных озарений, строясь главным образом на его ощущениях. Но что, собственно, он чувствовал? Как и все мужчины его возраста, которым в свое время не удалось отмазаться от армии, в молодости Фигаро перепало сомнительное удовольствие поучаствовать в войне с Рейхом. Некоторое время ему везло, колдунов его квалификации не посылали на передовую, но потом самоходки Рейха подкатили к столице, и ситуация, как выразились их величество, запахла жареным. На самом деле ситуация к тому времени уже смердела терриконами трупов и тем, что успела натечь в штаны союзников, но в конце концов до прогрессивной Европы дошло, если не вмешаться сейчас, то потом уже не будет. Канцлер Гейгер с большим удовольствием сожрет восточный пирог. Не сразу, а аккуратными кусочками. Тем не менее, пару недель Фигаро таки пришлось провести в окопах, ползая по оторванным конечностям и налаживая беспроволочную связь, так что прелести войны ему хватило на всю оставшуюся жизнь. Он помнил, как это бывает. Первые лучи солнца осторожно трогают влажную траву, изувеченной снарядами и гусеницами танков равнины. Тогда от рыхлой земли поднимался туман, который пахнет травой и грибами, не кровью и машинным маслом, как по логике вещей должно быть, а именно травой и грибами. Незабываемый запах. Свежий и сонный, как октябрьское утро в деревне, когда поля уже пусты и черны, а над рекой стоит мистическая сизая дымка. Этот запах всегда нравился Фигаро. Чуть позже к влажному запаху полей примешивается бодрящий аромат угля и сосновых дров. Это готовится незамысловатый солдатский завтрак. Лязгают печные заслонки полевых кухонь, самых лучших полевых кухонь в мире, если верить королевской пропаганде. К быстро светлеющему небу поднимаются вертикальные столбы сизого дыма, а в окопах начинают шевелиться темно-коричневые фигурки. Все только коричневое и черное, солдатская форма, земля, трубы штабных землянок, закопченные коробки паровых танков, мокрые от росы дуло дальнобойных орудий и даже сосиска дирижабля-наблюдателя в небе черна, как кусок угля. Скребут ложки по тарелкам, а то и просто по внутренней поверхности касок. Тихо жрут лошади, почти вся королевская кавалерия полегла под пулеметным огнем или была перемолота бронемашинами Рейха, поэтому оставшийся гужевой транспорт берегут, как зеницу ока, и используют только в снабжении и при почтовых пересылках. Звенит инструмент механиков, снующих вокруг разбитых танков. Немецкие машины оказались куда крепче и, что самое обидное, гораздо более маневренными. Да, королевские паратанки огромные и величественные, но медлительные и неуклюже. А вот танки Рейха быстрые и проворные. Но главное, проклятые немцы додумались сделать орудийные башни своих панзеров подвижными. И теперь гусеничные крепости, гордость королевства, уныло скособочившись, скучают у ремонтных палаток. На первый взгляд все спокойно, но скрытое подспудное напряжение уже сжимается, подобно виткам гигантской пружины, готовой привести в движение сумасшедшую музыкальную шкатулку войны. Скоро, совсем скоро завизжат пули, снаряды стальным дождем начнут утюжить блиндажи и окопы, небо прорежут хвосты шаровых молний, а над полем поплывут облака зеленого колдовского тумана, от которого не спасают даже защитные маски с угольными фильтрами-коробками. Все это чувствуют каждым нервом, каждой клеточкой тела. Незримый молот, готовый упасть на голову в любую секунду. Сон мигом слетает даже с самых ленивых часовых. В голове разливается холодная мячная свежесть, что, подобно шампанскому, ударяет в нос сотнями маленьких пузырьков. Это затишье перед бурей. Так вот сейчас Фигаро не чувствовал ничего подобного. Злость, да, конечно, он злился на себя и свою интуицию, которая, подобно сторожевой собаке, чуяла вора, но была не в состоянии объяснить, где именно тот спрятался. Еще следователь, разумеется, чувствовал голод. С самого утра он ничего не ел, что мог бы назвать полноценной пищей. Для Фигаро это было смерти подобно. Ну и еще страдал от жары. Заклятие климат-контроля окончательно превратило территорию Инквизитория в одну большую парилку. Вот только было кое-что еще. Покой. Следователь яростно потряс головой, пытаясь прийти в себя, но, как ни странно, это привело к прямо противоположному результату. Фигаро вдруг подумал, что инквизиторский сад, укрытый остатками мокрого снега, выглядит очень красиво. Тонкие черные ветви переплетались, точно острые росчерки туши, на синеве необычайно близкого небосклона, складываясь в буквы незнакомого языка, на котором природа, быть может, записывает свои простые секреты. Солнце отражалось в миллионах капелек талой воды, повисших на ветвях, и когда ветер легонько перебирал их капли, вспыхивали, как россыпь волшебных кристаллов. Что-то происходило с облаками в небе, не то чтобы они как-то изменились, это были те же самые облака, которые Фигаро видел бесчетное множество раз, но теперь они словно обрели запредельную четкость и резкость. Заходящее солнце золотило их пушистые бока, и можно было различить тысячи оттенков золотого и белого, органично переплетающихся с чернильной синевой теней в складках белых облачных мантий. А формы... Следователь никогда не видел облаков таких причудливых форм. Золотая карета с коронами на крыше, парящая чайка, пузатый пышущий паром самовар, девушка в шляпке с вуалью. Кирпичи, из которых было сложено здание Инквизитория, пошли рябью, потемнели, и вдруг открылись словно шуфлядки старого шкафа, битком набитые воспоминаниями. Все-таки это было очень старое здание». «А ведь раньше это была городская ратуша», – подумал Фигаро. «Но откуда я это знаю? Где-то когда-то прочел и забыл, где и когда. Быть такого не может». Мир вокруг менялся. Он становился глубже, объемнее, с каждой секундой открывая все новые и новые грани повседневной реальности. То есть сам по себе он оставался прежним, просто вдруг стало ясно, зачем в небе горят звезды и почему ветер колышет траву под окном. Фигаро остановился у маленького флигеля и принюхался. «Цветы? Бред? Откуда в ноябре цветы?» Он опустил голову и изумленно уставился на... Да, так и есть, под крыльцом у самого бордюра из земли поднимались несколько голубых венчиков. Следователь никогда не видел ничего подобного. Цветы напоминали подснежники, но были раза в три выше, а их тоненькие лепестки оканчивались черной траурной полосой. Фигаро готов был дать голову на отсечение, что пару часов назад никаких цветов здесь не было. Он огляделся по сторонам. Откуда-то долетал запах горячего шашлыка, заорал петух в сарае. В маленькой беседке у самой ограды два немецких колдуна-инженера, вместо того, чтобы заниматься настройкой эфирных дросселей, пытались прижать парочку французских ведьм. Француженки хихикали и ненатурально отбивались. В глубине двора мелькнула троица подвыпивших инквизиторов, в небе хлопнула, и зеленая ракета алхимического фейерверка прочертила над городом изящный зигзаг. На крыше инквизитория некий колдун в трико играл на банджо. Короче говоря, все происходящее постепенно переходило из категории «сумасшедший дом» в категорию «цирк Шапито». И Фигаро понятия не имел, радоваться этому факту или приступать к плану «Б», то есть дежурной панике. Вот только паниковать не хотелось. Ни капельки. Не хотелось также забивать голову всякой ерундой вроде долга и национальной безопасности. Фигаро подумал, что ему сейчас вполне хватило бы тарелки горячего супа, чая с булочками и кресла-качалки, в котором можно сидеть на крыльце инквизитория, дымить трубкой и просто глазеть по сторонам. Ему пришла в голову фраза «созерцать величие Вселенной». Но следователь тут же сообразил, что если отбросить лишний пафос, то смысл будет тот же, что и углазеть по сторонам. В центре двора колдуны уже успели соорудить шаткую металлическую конструкцию, похожую на телеграфный столб, опутанный проволокой и утыканный ярко светящимися кристаллами-накопителями. И теперь суетились вокруг нее, комично размахивая руками и выкрикивая формулы. Фигаро расхохотался. Эта компания напомнила ему пьяных студиозусов, наклюкавшихся до такой степени, что они решили отметить Рождество в конце осени, соорудив елку из подвернувшегося под руку металлического мусора. Чуть в стороне следователь заметил Логоса. Презиратор, похоже то ли на потерявшего бороду морозного деда, то ли на приобщенного к цивилизации шахтного гнома, стоял на перевернутом деревянном ящике с наклейкой «Королевская тушенка сорт первый» и дирижировал всем колдовским бедламом. Физиономия презиратора раскраснелась, глаза блестели, и Фигаро подумал, что дело тут не только в хлестких порывах ветра, то холодного, то горячего. Судя по всему, Логосу удалось договориться с немцами, засевшими в винном погребе. «Здравствуйте, презиратор!» – следователь шутливо поклонился, слегка приподняв шляпу над головой. «А? А, Фигаро, добрый вечер! Но мы же только что с вами виделись, нет? Хэнк, Хэнк, черт тебя подери! Держи напряжение стабильным, а то мы опять потеряем картинку! Наши немецкие коллеги вряд ли будут этому рады!» Презиратор вздохнул и повернулся к следователю. «Вы извините, я просто сейчас немного занят. А, блин, ну хорошо, очень занят, ужас как занят. До начала операции осталось всего ничего, и очень скоро. А зачем я вам это рассказываю, вы и так в курсе?» «Да, вы мне рассказывали. Простите, Логос, а где Рич?» «На городской площади с военными. Нам с ребятами досталась самая сволочная работа. Защищать его от возможных угроз, причем скотина защищать дистанционно и скрытно». «Угрозы – это пафу?» «Да нет, при чем тут лиса? Мы должны защитить его от предполагаемой отдачи заклятий, немецкого и министерского. При этом мы не знаем даже приблизительной колдовской картины того, что будет применяться, не говоря уже об эфирных сигнатурах». «Маньяки, уроды!» Логос скривился и сплюнул в грязь. «Ага», – следователь немного подумал. «Логос, у меня к вам вопрос, очень важный». Он дождался, пока взгляд презиратора перестал рыскать по сторонам и, наконец, остановился на Фигаро. «Да, спасибо. Где продолжение записи?» «Записи?» – Логос недоуменно наморщил лоб. «Да, записи, записи с кристалла транслятора, того, который вы притащили из обсер...» «Стоп, я понял». Логос выставил вперед раскрытые ладони и сделал страшные глаза. «Не надо подробностей, нет никакого продолжения». «Это что, все?» «Запись? Ну да, конечно. А что вам еще надо?» «А что случилось потом? Ну, после того, как Рич убил девочку?» «Потом?» – Логос пожал плечами. «Да я вообще-то больше и не записывал». «Но почему? А зачем? Все и так ясно. К тому же запись идет в реальном времени, а времени-то как раз у меня и не было». «Логос», – в голосе следователя было лишь бесконечное терпение – «скажите, пожалуйста, почему вы решили, что лису вызвала эта колдунья, ну, которая Хикару?» «Ха!» – воскликнул презиратор. «Да у кого бы еще хватило на это сил? плюс кровавый грех, плюс похищение ребенка, да еще куча всего по мелочи. Нет, Пафу мог вызвать только профи, колдун высочайшего класса. А у самого Рича вы спрашивали, что случилось потом, и когда именно колдунья призвала лису? У Рича? Нет, конечно. Да и когда б я успел? А теперь это и вовсе невозможно, он у военных». Интуиция Фигаро, которую он всегда представлял себе огромной черной собакой, дремлющей среди темных болот подсознания, подняла голову и тихо рыкнула. «А как с ним можно связаться?» «Фигаро!» – Логос раздраженно тряхнул головой. «Заканчивайте! Сейчас уже без малого половина пятого. У нас времени осталось всего ничего. Менее чем через 40 минут этот город исчезнет с лица земли, а вместе с ним и Пафу. Все, дело закрыто, бумаги подшиты, папки отправляются на самые дальние полки. Вот так вот просто уничтожите город, в котором живут ни в чем не повинные люди? Они получат новые дома, в верхнем Тудыме, черт! Фигаро, ну чего вы от меня хотите?» Вдруг взорвался Логос. «Вы думаете, я получаю от происходящего удовольствие? Думаете, что мне нравится испытывать новые разрушительные заклятия массового уничтожения? Тогда вы глубоко ошибаетесь. Но я не могу ничего сделать, понятно? Ничего! Ситуация давно вышла из-под нашего контроля, и теперь мы можем только скрещивать пальцы и надеяться, что нас не зацепит. Военные колдуны часто ошибаются в расчетах». Претератор опустил голову и замолчал, чтобы отдышаться. Выглядел Логос несчастным, и Фигаро мельком пожалел Презиратора. Не каждый день высокие чины Ордена Строгого Презрения получали по носу, да еще столь безыскусно. Стоп. Ордена Строгого Презрения. Минутку. «Логос!» — Фигаро вскинулся. «Кто официально заведует всем этим бардаком с лесой?» «Военные. Но техническая часть на мне. А зачем? То есть вы, в принципе, можете приостановить операцию?» «Могу». Глаза Презиратора внимательно изучали лицо Фигаро. Логос явно напрягся, хотя старался не подавать виду. «Могу, но для этого мне понадобится по-настоящему веская причина». «А если я докажу вам, что лиса не представляет угрозы? Никакой? Ни для города, ни для Рича?» Логос молчал. Он молчал долгую, очень долгую минуту, и его лицо не выражало абсолютно ничего, как у профессионального игрока в покер. Затем он сказал... «Знаете, Фигаро, я родился в таком же точно засранном городишке. Не в Нижнем Тудыме, нет, но в очень похожем на него. Такие города все схожи в чем-то главном. Я сбежал в столицу при первой же возможности, поступил в университет других наук и ни секунды не жалел о своем выборе, ни единой секунды. Но если бы какой-нибудь генерал жопа вздумал взорвать мой старый дом, то я, пожалуй, размазал бы его по стене». «Я не хочу уничтожать ваш город, так что если у вас есть предложение...» «Это не мой город, но предложение у меня есть, ага. Только мне понадобится ваша помощь». «Какого рода?» — Фигаро произнес свою последнюю фразу настолько заговорщицким тоном, что Презиратор не смог не улыбнуться. «Вломиться в королевскую кунсткамеру, выкрасть из пещер драконов-бюрократов последний меч всех теней, добыть вам пиво с воблой». «Меч не нужен, хотя от пива с вобла я бы не отказался», – следователь облизнулся. «Мне нужно, чтобы кто-нибудь связался с Ричем и выяснил, кто именно вызвал Пафу. Пусть расскажет все, что знает, и быстро». Фигаро в очередной раз понял, почему Логоса завербовали в Орден. Он думал не более 3 секунд. Затем Презиратор повернулся к бригаде колдунов, орудовавших вокруг непонятного сверкающего устройства, и крикнул: «Хэнк, смени меня!» Потом Логос взмахнул рукой, начертал в воздухе круг и что-то прошептал. Вокруг Презиратора вспыхнул бледный свет, мгновенно сложившийся в обруч, который завертелся, почернел, а в следующую секунду Логос исчез в жерле блиц-портала. Следователь посмотрел на часы. Время 16:46. Он глубоко вдохнул прохладный воздух, с удовольствием затянулся терпким дымком из старой прокуренной трубки. Потянулся точно довольный кот и посмотрел на восток. Там, за кронами заснеженных деревьев и закопченными крышами развала, высилась часовая башня. С такого ракурса Фигаро не мог видеть бледно светящийся алхимическим огнем циферблат, но все равно совершенно точно мог сказать, который час. Без 15:05. Все его чувства достигли предельной остроты. Мир продолжал меняться. Вокруг постепенно становилось все тише и тише, все волшебнее и необычней. В душе у следователя воцарился покой, почти столь же полный и всеобъемлющий, как и тогда в далеких горах Син, которые, теперь он знал это точно, были самыми настоящими. Что-то упало ему на руку, почти невесомое прикосновение ладони призрака, и следователь посмотрел вниз. На запястье лежал маленький бледно-розовый лепесток, хрупкий мазок застывшего светлого пламени. Фигаро поднял голову и огляделся. Вишни. Все вишневые деревья, что росли вдоль ограды Инквизитория, теперь превратились в подобие пушистых белых облаков, опустившихся на землю. Ни одно дерево, ни два, вообще все, одним махом. Следователь выпустил изо рта колечко дыма и засмеялся. Солнце оранжевым шаром висело над горизонтом. Закат. Где-то во дворах совсем по-весеннему орали коты. Ветер пах грозой и цветами. Фигаро смеялся. Цвели вишни. Время 16:50. Их было трое. То есть, конечно же, их было больше. По большой жестянке взад-вперед сновали десятки колдунов. Но этих было трое. Высокий, стройный блондин в элегантном черном плаще с воротником-стойкой, который превращал своего хозяина в стильное подобие графа Дракулы. Невзрачный коротышка в лоснящейся черной шубе и старик с окладистой бородой, облаченный в клетчатый костюм-тройку. «Ладно», – буркнул коротышка. «Лохесис, добавь жару». Блондин едва заметно шевельнул рукой в черной перчатке, и на троице вспыхнул купол климат-контроля. Старик в клетчатом костюме посмотрел на небо и цокнул языком. «Ай-яй-яй! Клота, твоя команда опять филонит. Заканчивай закачку, а не то выбьемся из графика». «Ха!» – коротышка задрал нос. «Зато мои люди уже закончили эвакуацию второстепенного персонала». «А и верно!» – в голосе блондина звенел лед. «Атропос, ты отдал своей команде распоряжение насчет эвакуации?» Клетчатый старикашка поморщился и покачал ладонью в воздухе. «За кого ты меня принимаешь? Мои люди в безопасности». «А горожане?» «Горожанами занимается городской голова и инквизитор из чрезвычайки. Наша забота – заклинание». «Отто, ты уже решил, где будет эпицентр?» «Никаких имен», – старик нахмурился. «Клота, тебя же предупреждали». «Да чушь это все!» – фыркнул коротышка. «Глупо ведь. Все и так знают, кто мы такие. И зачем вся эта конспирация?» И «именно пренебрежение стандартными процедурами чаще всего приводит к катастрофам», – процедил блондин. «Тебе ли не знать?» «Значит так», – вмешался старик. «Повторим еще раз. Мы с Лохесисом занимаемся заклятием, а Клота выдергивает этого Рича через блиц. Главное не ошибиться. Задержка между активацией нашего заклинания и открытием портала не должна превышать 1 секунды. В противном случае королевский дипломат испарится вместе с половиной города». «Тебя это действительно беспокоит?» Блондин улыбнулся, продемонстрировав безупречные зубы. «Результат упорного труда целой бригады колдунов-стоматологов. Дипломатов у нас много». «У вас вообще никаких дипломатов нет», – коротышка надулся. «Вам бы только стрелять и взрывать, поэтому-то меня сюда и вызвали. Я, как оказалось, лучший специалист по блиц-логистике во всем королевстве». «Ладно вам», – старик примирительно поднял руки. «Не ссорьтесь. Я понимаю, что все мы немного на взводе, но это не повод сходить с ума. Так или иначе, меньше чем через полчаса все закончится, и мы отправимся пить пунш к господину Венстоуну». «Ха, черт, простите!» «Атропос», — блондин укоризненно посмотрел на старика. «Ну как так можно? Вас же просили!» «Господа», — вмешался коротышка, «а не могли бы вы объяснить мне, непосвященному, что это за заклятие такое, что из-за него приходится эвакуировать целый город? Пожар? Или вы собираетесь вызвать что-то вроде метеоритного дождя?» «Конечно, можем объяснить», — блондин оскалился. «Только помните, что это попадает под графу разглашения сверхсекретной информации, а также наверняка будет считаться угрозой национальной безопасности». «И никто, кроме нас, все равно никогда об этом не узнает», – старик пренебрежительно махнул рукой. «Лахесис, не пугайте человека и прекратите строить из себя надменного ублюдка. У вас это начинает слишком хорошо получаться». «Да я чего?» – блондин смутился. «Я ничего, просто эти из министерства уже выпили всю мою кровь. Вот что я сейчас делаю в этом городишке. Я должен сейчас сидеть у Атропоса и пить скотч в тепле. А что до твоего вопроса, Клота, ты знаешь, что такое атомы?» «Ну, такие маленькие шарики». Коротышка свел большой указательный пальцы на руке вместе, показывая нечто маленькое, из которых состоит все вокруг. «Да, где-то так. В общем, эти маленькие шарики состоят из еще более мелких шариков, и так, судя по всему, до бесконечности. Наше заклинание разрушает связи между атомными частичками, запуская процесс превращения тяжелых металлов в легкие. При этом выделяется очень много энергии, ну типа большой бабах». «Понятно?» «Если честно, не очень», – признался коротышка. «А вы уже испытывали этот ваш бабах?» «Ну, не в таких масштабах, конечно, но суть от этого не меняется». «Да ладно тебе юлить, Лахесис!» – старик в клетчатом пиджаке противно хихикнул. «Вся эта катавасия – просто повод для полевых испытаний. Ну, знаешь, подсчитать разрушение, вычислить пороховой эквивалент...» «Минуточку!» – возмутился коротышка, размахивая руками. «А как же другая? Спасение дипломата?» «Другой занимаются немцы, а мы просто работаем под прикрытием». Блондин сочувственно посмотрел на коротышку. «Клот, а ты, похоже, ничего не понимаешь в конспирации. Если мы проведем испытание на секретном полигоне, то завтра же об этом узнают все военные разведки. У нас в министерстве шпион на шпионе. А если взлетит на воздух этот городишко... то все можно будет свалить на другую. Колдовство вообще забавная штука. С его помощью можно объяснить вообще все, что угодно. А почему бы просто не провести в министерстве чистку?» «Ну вот еще придумал», – протянул старик. «Кого чистить, если все шпионы – двойные агенты? Им ведь тоже семью кормить нужно. А если поднять их дела, то это будет равносильно массовому суициду, потому что если по закону, половина министерства придется повесить за измену родине». «Да и то», – подмигнул Бандин, – «будто бы Клота сам без греха. Если под тебя копнуть, то, думаю, можно найти много интересного». «Ой, да», – коротышка сразу погрустнел, – «и то правда. Лучше уж в эти дела не лезть. Сложно все как-то». «Так, господа, не расслабляемся!» – старик резко хлопнул в ладоши. «Лахесис, запускайте цикл. Клота, готовьте экспресс-порталы и проверяйте все внимательно. Я не собираюсь поджариться тут заживо. Работаем, друзья, работаем. Готовность 15 минут». Время 16 часов 52 минуты. «Фигаро! Фигаро, где вы, черт возьми? Эх, дьявол!» Презиратор Логос появился из окна блиц-портала, пораженно замер, задрав голову и открыв рот от изумления. Весь двор Инквизитория был белым, это облетал целыми облаками вишневый цвет. Потом он заметил Фигаро. Широко улыбаясь, следователь шел ему навстречу, перебросив свое пальто через руку и аккуратно обходя большие лужи подсыхающей грязи. Презиратора поразило выражение лица Фигаро. Все мышцы полностью расслаблены, в глазах абсолютный всеобъемлющий покой. «Фигаро, что все это значит?» «Это не я», – следователь замялся. «Похоже, это наша подруга Пафу. Красиво, да. Впрочем, ближе к делу. Вы видели Рича?» «Нет», – презиратор отрицательно покачал головой. «До Рича не добрался. Точнее, добраться-то до него можно, но для этого мне пришлось бы подписать хренову тучу бумаг, а времени у нас нет». Я пошел несколько иным путем. Передал шар-проектор из обсерватора своему старому другу из Ордена, и тот сделал кросс-тест, сравнив эфирные сигнатуры Хикару и наши лисы. Так вот, они совершенно разные. Что значит, Хикару не вызывала лису? Это совершенно точно. Хотя, по-моему, для вас это не новость. Логос, Фигаро аккуратно взял презиратора за галстук. «Мне надо знать, что случилось сразу после того, как Рич убил девочку. Это очень важно». «Фигаро!» Презиратор так сильно стиснул зубы, что на щеках взбухли желваки. «Это невозможно. Даже если бы у меня был свободный доступ к обсерватору, настройка прибора занимает почти час. Да еще сам сеанс. А речь даже, если мы каким-то чудом до него доберемся, либо скажет правду, либо нет. Но, Фигаро, уходим. Менее чем через 15 минут этот город исчезнет. Вы сделали все, что могли. Теперь никакое колдовство нам уже не поможет. Только чудо». «Твою мать!» Следователь застыл на месте, как вкопанный, и с размаху ударил себя ладонью по лбу. «Ёшкин кот, какой же я баран!» «Что-то случилось, Фигаро?» «Еще бы!» Глаза следователя пылали задорным огнем. Он едва не подпрыгивал на месте. «Случилось, черт возьми! Логос, мне нужно еще 10 минут!» «Фигаро! 10 минут!» «Я...» Презиратор беспомощно огляделся по сторонам, словно ища поддержки, но вокруг к этому времени уже не осталось никого. Двор инквизитория был похож на цирковую сцену, откуда сбежали все клоуны и дрессированные козлы, едва почуяв запах надвигающегося пожара. Только отработанные кристаллы накопителя, валявшиеся в грязи, да резкий запах пережженного эфира, оставшийся после каскадных заклятий, напоминали о творившейся здесь недавней бурной деятельности. «Ну да», — подумал презиратор, — «клоуны и дрессированные козлы, все верно». «Ладно, Фигаро», — вздохнул Логос, — «пусть будет так. Даю вам 10 минут. Я буду ждать вас во дворе с настроенным блиц-порталом, если вы не появитесь вовремя. Ну, мир вашему праху». Время 16:55. Тишина. Тусклый мигающий свет газовых рожков и пустые темные коридоры. Есть места и вещи, которые действуют на психику удручающе, почти оглушительно. Внезапно отключившийся фонтан, пустой пожарный участок, мертвый заброшенный завод, опустевшие, выброшенные оболочки, трупы, в которых еще совсем недавно теплилась жизнь. Тишина, где, кажется, вечно слышны отголоски былой суеты, старой жизни. Таким был городской инквизиторий за несколько минут до заката, пустым, заброшенным и одиноким. Открытые настежь двери кабинетов, темные закоулки бесконечных коридоров, развилки и тупики, тускло блестевшие в полумраке дверные таблички. И никого, ни одной живой души. «Интересно», — подумал следователь, холодея от ужаса. «И кто откроет мне камеру, если они все разбежались?» Но опасения Фигаро оказались напрасными. В замке камеры строгой изоляции торчал ключ. Благословив безвестного Ротозия, следователь взялся за головку ключа, красивый серебряный шарик с витиеватым узором, и повернул его против часовой стрелки. Замок легонько щелкнул, дверь открылась. Лиса посмотрела ему в глаза и улыбнулась, и на этот раз следователь выдержал ее взгляд. «Странно», — подумал он, — «и почему в прошлый раз меня так поразила ее чуждость? Да и какая к черту чуждость? Никогда не видел существа человечнее». Она все поняла, ему даже не пришлось объяснять, что у него нет времени даже на объяснение. Что-то щелкнуло у следователя в голове, и мир вокруг замер. Время послушно приостановило свой бег, освобождая их от условностей. Век, минута, неважно. «Здравствуй, следователь ДДД Фигаро. Очень приятно снова тебя увидеть». «Мне тоже очень приятно. Ты хочешь о чем-то меня попросить?» «Ты сама знаешь о чем. Я хочу знать. Ты мне поможешь?» «Конечно, почему нет?» Вспышка, рывок, бросок напряжения, вышвырнувший сознание следователя вовне с пугающей легкостью. Свет. Жао поднял голову и посмотрел на небо. Бледная солнечная синева была пустая и чиста, только далеко на востоке, вдоль горизонта, протянулась тонкая ниточка легких перистых облаков. Завтра к утру пойдет снег. Когда-то люди Запада думали, что в этих облаках живет Бог, подумал он. Но потом пришли всезнающие колдуны и рассказали, что Бога там нет, только азот, кислород да чуток других газов. И так до самых внешних сфер, где плавают звезды и планеты. В этом западные мудрецы похожи на наших, ранее считавших, что Бог живет в людях, в каждом человеке. Я знаю, как умерла эта теория, у нее просто не было шансов. Больше всего наемника поразило то, как быстро замяли инцидент с Ленобу. Безутешно отец даже не пытался оторвать Ричу голову, лишь сдержанно поблагодарил за спасение своей шкуры. Эйдзоку тот вообще похлопал Рича по плечу и назвал его самым отважным и находчивым сукиным сыном, которого он когда-либо видел. Даже Хикару в конце концов согласилась, что застрелить девочку было единственным выходом. Дикая сила просто-напросто отбила бы любое заклятие. Они довольны, они рады, что остались живы, они уже успокоились и вновь заключают сделки, подписывают договора, думают о государственных интересах, ну и о своих, конечно. Статист сошел со сцены, и о нем все сразу забыли. Девочка была даже не пешкой в чужой игре. Оказывается, партию вполне можно было разыграть и без нее, и как только это выяснилось, ее просто смели со стола. «Придет время, и Рич поступит с тобой точно так же», – прошептал внутренний голос. «Плевать, он наемник, воин. Если хозяин решит им пожертвовать, он без колебаний примет это решение». «Да, это так, но воин умирает в бою, а жертвы Рича, те, кого он предает, погибают в кабинетных войнах, заваленные горами официальных бумаг, утонувшие в реках чернил, затерявшиеся между грузбухов и архивных полок». «Плевать, честь воина важнее всего». «Честь?» – ухмыльнулся внутренний голос. «Ну-ну». Жао закрыл глаза, медленно повторил про себя короткий стих-мантру, но и это не принесло должного успокоения. Ум его по-прежнему напоминал перестук капель дождя за окном, бессвязный, беспокойный. Наемник тяжело вздохнул и поплелся обратно к шатру. Не дойдя до цели каких-то пару десятков шагов, он замер. Глаза Жао расширились от изумления, сердце встрепенулось испуганным голубем, и он пораженно уставился туда, где у входа в шатер на тонкой полоске белой ткани лежало тело девочки. Точнее, лежало раньше. Смятый белый шелк, пятна крови на снегу и больше ничего. Он молнией метнулся к смертному одру Ленобу, упал на колени, коснулся дрожащими пальцами окровавленной ткани. Кровь уже застыла на холоде. Ага, вот и следы. Не девочки, конечно же, не девочки, что за глупость? Гораздо больше. Следы взрослого человека, обутого в бесформенные меховые сапоги. Носок вдавлен сильнее, чем пятка. Понятно. Один человек нес другого на руках. Идти ему было тяжело, след неверный, ломающийся. Человек часто оступался и шел очень медленно. Значит, уйти далеко не мог. По следу, скорее. Цепочка следов тянется к лагерю. Тот, кто несет тело девочки, слабеет, сбивается с шага. Не очень-то он и силен, и заметно припадает на левую ногу. След ведет к палатке Рича. Странно, что за дьявол? «Хоши, какого?» Старик стоял у входа в палатку и молча смотрел на наемника. Губы Хоши терялись в густой бороде, но по глазам было видно, что он улыбается. «Ши, что за дела? Это ты утащил тело Ленобу?» Наемник задыхался, сердце, казалось, сейчас выскочит из груди. Старик медленно кивнул, и в этом жесте было столько достоинства и величия, что Жао окончательно растерялся. Он просто стоял, смотрел на старого колдуна, хлопая глазами, и понятия не имел, что ему сказать. Догадка, внезапная, обжигающая, как раскаленная сталь, пронзила его сознание. Наемник задохнулся от изумления и ужаса. «Ты воскресил ее?» «Я? Воскресил?» – старик захихикал. «Спасибо, конечно, что считаешь меня настолько крутым колдуном. Я не бог, Жао. Я просто временно вдохнул в нее жизнь, дал ей последние 15 минут. Это все, на что я способен». «Но зачем?» «Потому что я не хочу, чтобы эта история так закончилась. Сильные мира сего что-то решают. Головы невинных летят с эшафотов. Реки крови льются ради общего блага. Война за мир, Жао, это как оргия за девственность. Так пусть же хоть раз все будет по-другому». «Я не понимаю», — в голосе наемника сквозило отчаяние. «Жао, ты хоть представляешь себе, что значит видеть будущее? Да еще мать бы его так видеть вероятное будущее, которое еще не факт, что произойдет. Когда в каждой из этих возможностей сплошная кровь и ложь, не знаешь? Тебе крупно повезло, воин». «Где девочка?» «В палатке, беседует». «С кем?» «С той, кого я призвал. Войди и узнаешь». Он увидел и не поверил своим глазам. Девочка висела в воздухе в центре палатки, как раз над столом Рича. По ее телу струился голубой свет, похожий на десятки маленьких ручейков, берущих свое начало из пустоты и в пустоту же уходящих. И она была счастлива. Глаза Алинобу, не отрываясь, смотрели на существо, стоявшее напротив. Огонь и голубой свет, шепот, шорохи, слабое электрическое потрескивание. Гром над горами. «Ты просишь о справедливости? Я готова помочь тебе». «Правда?» «Правда». И тогда наемник наконец понял, кто именно находится перед ним. Он хрипло вдохнул воздух сквозь плотно сжатые губы и медленно опустился на колени. «Поразительно», – подумал он. «Я не представлял, что Хо-Ши способен вызвать другую такой силы. Но как я должен поступить? Клятва обязывает меня защитить хозяина любой ценой, но я не выстою, просто не выдержу». «Как ты хочешь наказать того, кто тебя обидел?» – спросил Свет. Жао закрыл глаза, прислушался к своим чувствам. «Все хорошо, он спокоен. Смерть – часть жизни, и не ему выбирать, когда она перечеркнет его судьбу. Но хорошо все-таки, что ему предстоит пасть в бою. И с каким противником? Умереть в сражении с Пафу – это ведь все равно, что быть сраженным драконом». Его пальцы легонько, почти нежно обхватили рукоять катаны. Лезвие с легким шелестом вылетело на свободу, тускло блеснуло в свете неземных огней. И тогда девочка начала говорить. Жао слушал ее, не веря своим ушам, а когда дослушал приговор до конца, опустил меч и принялся хохотать. Наемник смеялся, смеялся по-настоящему от души, и холодные, едкие, словно щелок, слезы текли по его щекам. Время 16:59. Презиратор Логос посмотрел на небо. Купол над Инквизиторием недавно развеялся, и теперь наверху была только вечерняя синева, по которой плыли легкие белые облачка, подкрашенные последними лучами заходящего солнца. Безмятежная картинка, но Логос понимал, что безмятежность – это кажущаяся. Он физически ощущал возрастающее давление, над ним словно повис многопудовый молот, грозивший рухнуть в любую секунду. Мгновения стали длинными, тягучими, как сахарная патока, и каждое из них могло стать последним. «Только бы эти придурки не запустили свой карманный апокалипсис раньше времени», – подумал Логос. «С них же станется, сдохну тут не за хрен собачий». Где-то за рекой часы на башне пробили 5 раз. Презиратор с трудом проглотил вставший поперек горла комок и потянулся за брелоком-активатором, на котором висел его дежурный блиц-портал. Брелок был горячим и слабо пульсировал. «Минута, дам ему минуту, а потом...» Парадная дверь Инквизитория открылась. Логос затаил дыхание. «Фигаро, Фигаро, вашу мать, наконец-то!» Размахивая руками, младший следователь департамента других дел Фигаро буквально скатился с лестницы. Котелок сорвался с его головы и шлепнулся в лужу. Полы плаща развивались за спиной, подобно крыльям не в меру упитанного нетопыря. «Логос, Логос, прерывайте операцию!» «Что, вы уверены?» – презиратор поперхнулся. «Да, черт возьми, немедленно свяжитесь с военными!» «Фигаро», – Логос трясущимися руками схватился за карманы пиджака. «Вы понимаете, что если это ошибка...» «Если вы сорвете операцию, нас сожрут с дерьмом. Отменяйте, а я пока расскажу вам все. Понимаете, Лиса – это девочка, Линобу, маленькая колдунья. Когда Рич всадил ей пулю в сердце...» «Пора!» – старик в клетчатом костюме посмотрел на часы. «Клод, а ты готов?» «Всегда готов», – буркнул коротышка, к тому времени уже выбравшийся из шубы, под которой оказалась простая белая рубашка и штаны на подтяжках. «Начиная обратный отсчет. До открытия порталов осталось 20, 19, 18...» Что-то внезапно зазвенело, противный настырный звук, напоминающий о будильниках и новомодных зубных сверлах с пружинным приводом. Блондин в плаще недоуменно поднял брови и взглянул на коротышку. «Это у тебя?» «Нет, по-моему, это у Атропоса. Эй, Альберт, ответь!» «Это экстренная линия, кому, блин, не имется?» Старик ругнулся и, сунув руку в карман, достал на свет божий кристалл-ретранслятор. Кристалл звенел и светился. «Да, я слушаю», — он поднес кристалл к уху. «Да, это я. А кто же еще? Император-дракон? Что? Это шутка?» «Что случилось?» — блондин вопросительно посмотрел на старика, но тот лишь отмахнулся. «Нет, нет. Мне плевать, кто вы и какую должность занимаете. Назовите код отмены». 10, 9, 8. «Да?» «Да, все верно. Код принят. Отбой». Он оторвал кристалл от уха и провел над ним рукой. Тот сразу же погас. Старик покачал головой, на его лице отчетливо читалась смесь недоумения и раздражения. «Отбой!» Он махнул рукой и сделал странный жест, словно опустил невидимый рычаг. «Что?» Блондин ошарашенно посмотрел на старика, силясь понять, что именно тот имел в виду. «Отбой, говорю! Глуши заклятие!» Он с силой потер виски и зажмурился. «Операция прерванная, дьявол! Вернусь домой, напьюсь, как никогда не напивался! Кретины, идиоты, гуси в погонах! Да хватит тебе считать, Клота! Разошелся, понимаешь?» Франклин Рич достал из нагрудного кармана массивные золотые часы с вензелем на крышке и при свете маленького колдовского огонька посмотрел на циферблат. Тонкие усики стрелок показывали 6:03. Закат. Он развязал шнуровку и небрежным движением плеч скинул шубу в снег. Снял шапку и аккуратно поставил ее рядом с шубой. Сабля вылетела из ножен легко, практически мгновенно. Не всякий заметил бы неуловимое движение кисти дипломата-убийцы, но стоявший рядом с Ричем старый инквизитор, в прошлом дуэлянт и лихой рубака, заметил и одобрительно хмыкнул в усы. На площади остались только 5. Сам дипломат и 4 инквизиторов из спецотряда. Все как на подбор, боевые колдуны с отличиями. Улицы города опустели, не светились окна в домах, не хлопали двери. Ни единого звука не доносилось из кривых переулков и улочек. Можно было подумать, что во всем городе не осталось ни одной живой души. Дипломат даже не представлял, насколько это близко к истине. Последний закатный луч скользнул по шпилю часовой башни и погас. Рич обернулся. По площади шла девушка. Ледяной ветер развивал ее угольно-черные волосы, резко контрастирующие с белизной легкого платьица, а 7 белых лисьих хвостов стелились позади пушистой фатой. Босые ноги, казалось, едва касались сугробов, и там, где она проходила, из-под снега поднимались цветы. Девушка, улыбаясь, шла прямо к Ричу. Инквизиторы отреагировали мгновенно. Одновременный взмах 4 рук, и перед лисой вспыхнула стена желтого света, словно сотканная из застывших солнечных лучей. Золотой бастион, высшая школа сопромага. Другая приблизилась к стене и прошла сквозь нее, не замедляя шага. Колдовские пасы, скрежет насилуемого эфира, вой, резкий запах озона. Инквизиторы собрали все свои силы, совместными усилиями придали им форму и влили в одно сверхмощное заклинание – молот Тора, один из самых сильных известных кинетиков. Снег перед лесой с жутким хлопком взвился вверх, на глазах спрессовываясь в блестящую стеклоподобную массу. Молекулярная структура воды не выдержала такого надругательства. Невидимый пресс ударил другую и разлетелся вдребезги. Эфир, ворчливо шипя, возвращался в исходное состояние покоя. Инквизиторы в отчаянии переглянулись, выхватили из ножен палаши и ринулись в атаку. Лиса усмехнулась и махнула в их сторону рукой. Сноп золотых искр ударил инквизиторам прямо в лица, и те повалились в снег. «Спеклись», – отрешенно подумал Рич, но тут же понял, что ошибся. Горе-вояки уже поднимались на ноги. Их руки, все еще сжимавшие оружие, безвольно повисли, на лицах сияли обалделые улыбки, а в глазах не было ничего, кроме полного, абсолютного, ничем не замутненного счастья. Краем глаза он заметил, как в 20 шагах за спиной Пафу открылся блиц-портал, и из него на снег шагнули двое мужчин. Коренастый франт во всем сером и низенький толстячок с безразмерным саквояжем в руке. Но времени уже не оставалось. Лиса была совсем рядом. Он крепче сжал рукоять сабли и приготовился умереть с достоинством. Логос рванулся к лисе, но Фигаро успел схватить его за рукав и резко дернул назад. «Даже не вздумайте, но просто смотрите». «Но она же! Это личное, Логос, это личное!» «Франклин Рич, торговец, дипломат и убийца. Ты знаешь, зачем я пришла к тебе?» Шепот, шорох, нежное прикосновение весеннего ветра к коже, влажный бархат ночного неба. «Нет!» Улыбка, зелень глаз, в которых смешалось все, смех, слезы, обещание запредельного счастья и прямая безыскусная детская мудрость. «Ты знаешь, кто я, Франклин Рич?» «Я? Да, ты другая. Пафу. Возмездие». Запах. Запах молодой девичьей кожи, запах утренней росы на полевых травах, запах радуг и глубоких синих озер. «Возможно. Но раньше ты знал меня под другим именем». Свет. Нестерпимый свет. Лицо девочки, лицо другой. Лицо девочки и опять, и так по кругу до бесконечности. «Это... этого не может быть. Ты...» Она рассмеялась легко и беззаботно. Так могли бы смеяться дети, не постигая ни так рано всей несправедливости жизни. Так могли бы смеяться ангелы, если бы они существовали. Так смеялась другая девочка по имени Ли Пафу, клинок возмездия. «Франклин Рич, готов ли ты узнать свой приговор?» «Хватит!» – выдохнул Рич. На его перекошенном лице блестели крупные капли пота, рука, сжимавшая саблю, дрожала. «Хватит! Я готов! Иди сюда и покончим с этим! Твое последнее слово!» «Франклин Рич, я люблю тебя!» Фигаро увидел, как это случилось. Другая протянула к Ричу руку, а в следующий миг с дипломатом что-то случилось. Его лицо как будто треснуло, открывая такие глубины души, о существовании которых Рич, наверное, даже и не подозревал. «Забыл», — подумал следователь. «Господи, да он же забыл самого себя, забыл давным-давно». Свет. Чистый свет, ничего больше. Лиса, да какая к черту лиса, вспыхнула как факел, и этот яростный свет в одно мгновение дотла выжег всю темноту, робко взглянувшую на него из глаз королевского дипломата. Свет был как крик, как удар. Рич зашатался и упал на колени. Сабля выпала из его руки и исчезла в снегу. Тонкая девичья рука легко коснулась его лица. «Я люблю тебя, Франклин Рич, дипломат и убийца». «Я тоже люблю тебя, Ли. Больше всего на свете и всегда буду любить». А потом свет погас. «Нет! Пожалуйста, нет!» Другая исчезла. Она таяла, испарялась, превращалась в дым, в ничто, в легкое облачко гаснувших на ветру искр. И, исчезая, другая Линобу смотрела на Рича прямо ему в глаза. Но этот последний взгляд следователь уже не видел. Он отвернулся. «Что это?» «Что происходит?» Логос, дико вращая глазами, вцепился Фигаро в плечо. «Что все это значит?» «Все в порядке», – прошептал следователь. «Вы помните, я вам говорил, исполнив приговор, Пафу возвращается на свой план». «Вы хотите сказать...» «Все кончено, Логос. Она возвращается домой». 2 часа спустя на том же месте... «Господи, да откуда же их столько?» – поморщился Фигаро. «Это не штаб комитета по кризисным ситуациям, а проходной двор. Логос, где мой кофе? Задери вас, вампир!» «Я его выпил», — презиратор виновато потупился. «Сейчас закажу еще. Эй, эй, господа, прошу всех, кто не имеет отношения к ордену строгого презрения, немедленно покинуть помещение. Это уже переходит всякие границы». «Что? Да плевал я на права прессы. Сейчас как жахну снежком, и мне за это ничего не будет». «Полегче, полегче, тут же инквизиторы с бумагами». «Хватит», простонал презиратор. «С меня довольно. Пусть этим занимаются мои секретари. Я завтра же подпишу все, что угодно. Фигаро, пойдем в подсобку, хоть перекусим спокойно». «Дельная мысль», – кивнул следователь. «Перекусить не помешает». «Только что значит перекусить? Я хочу полноценной жрачки и стакан виски. По-моему, я это заслужил». «Идем, идем, будет вам жрачка». Они сидели в здании городской почты, которая с легкой руки Логоса была временно переименована в штаб комитета по кризисным ситуациям. Собственно, кризис уже миновал, но, как совершенно справедливо заметил презиратор, чем громче король чихнет, тем резвее стража зачешется. Бумажной работы предстояло столько, что по сравнению с этими бюрократическими раскопками возвращение спешно эвакуированных жителей города обратно в свои дома казалось просто детской забавой. «Что с Ричем?» Вместо ответа Логос кивнул в дальний угол приемной, где, укрывшись за стойкой, сидел королевский дипломат. В руках Рич сжимал чашку с горячим чаем. Голова виновника торжества была низко опущена, а из закрытых глаз ручьями текли слезы. «Фигаро, вы думаете, с ним все будет в порядке?» «Откуда я знаю?» Следователь развел руками. «Я плохой советчик в сердечных делах, но думаю, с ним все будет в порядке. Возможно, даже лучше, чем раньше». «Не понимаю». Логос задумчиво потер подбородок. «Она что, каким-то образом внедрила в него любовь к себе?» «Нет, просто убрала все, что стояло на пути этой любви». «Все равно не понимаю. Я метафизик, а не лирик». А лицо Логоса посветлело. «Но все-таки здорово, что все закончилось хорошо. Город цел, Рич жив, обошлось без массовых смертоубийств, разрушений. Недовольны только военные. Ну еще бы. Но недовольны они весьма абстрактно, я бы сказал, облически. Никаких официальных требований рубить головы, рвать, карать. Только устное замечание. Я вот думаю, может, это тоже подарок от лисы?» «Все может быть», — следователь, улыбнувшись, кивнул. «И все равно не могу понять, что ей двигало. Если это возмездие, то какое-то странное». «Любовь, Логос. Только любовь, ничего больше». Время 23 часа 15 минут или на следующие сутки. Фигаро внимательно следил, как темно-коричневая струя ароматного чая плещет ему в чашку, закручивая в ее фарфоровом бутоне маленький пенный водоворот. Чай пах медом и сушеными розовыми лепестками. Следователь покосился на стол, где на подносе высилась огромная гора пирожков с мясом, только что из духовки. Нет, не было и не будет в мире вещи более вкусной, чем горячие пирожки с мясом и луком. Если, конечно, они только что из духовки, а не вульгарным образом разогреты на паровой бане. Фигаро потянул руку и схватил пирожок. Пирожок был мягким, словно ангельское перо, и горячим, точно недра ада. Следователь зажмурился, открыл рот. «Фигаро, стучат!» «О нет, только не это, меня нет дома!» Тетушка Марта упорхнула, оставив после себя аромат парного молока и корицы. Фигаро обожал корицу. Он воровато осмотрелся вокруг, вздохнул и вонзил в пирожок зубы. Бесподобно. Божественно. Экстаз. На лестнице послышались шаги и легкие туфли с аккуратными подковками. «Серебро», — догадался Фигаро. «Что за франт ломится на ночь глядя, и чего им всем не спится? Тихий городок, ага». Дверь открылась, и на пороге кухни тетушки Марты шагнул... «Матик?» — следователь едва не выплюнул чай. «Что вы здесь делаете?» Городской голова выглядел усталым. Усталым и потасканным, как будто старый банкир и мошенник провел несколько дней на лесозаготовках, куда его упекли за мелкое хулиганство в привокзальной пивнушке. Полы его зеленого сюртука обтрепались, туфли промокли, а тонкий серебристый шарф висел на шее, как дохлый уж. Фигаро подумал, что Матик похож на Дуримара из старой сказки про плотника-колдуна, такой же длинный, смешной и нескладный. «Здравствуйте, Фигаро!» Матик присел на табурет и закинул ногу на ногу. «Как жизнь?» «Что случилось, Матик?» Следователь отхлебнул чаю и принялся степенно дожевывать пирожок. 300 демонов выбрались из спартанской ямы? На кладбище осенний слет гулей? У вас в шкафу вампир?» «Нет, нет, Фигаро, все в порядке. Я, собственно, неофициально, вроде как. Поэтому предлагаю сразу покончить с официальной частью. Спасибо, тетушка Марта, чай будет очень кстати». Он потер лоб и принялся излагать в своей обычной манере площадного политика. «Фигаро, для начала мне хотелось бы выразить вам благодарность за спасение моего города от полного разрушения». «Да, разрушение, мать его». «Откуда вы узнали? Эта информация засекречена». «От Логоса, откуда же еще?» «Ого», – следователь поднял брови. «Вы водите знакомство с высокими чинами Ордена Строгого Презрения?» «Нет», – Матик самодовольно улыбнулся, – «только с Логосом. Короче, я узнал достаточно, чтобы понять. Именно вам Нижний Тудым обязан, так сказать, продолжением своего существования. Вы подарили городу новую жизнь». «Громко сказано, Матик. Тем не менее. Короче, от лица городской администрации я благодарю вас и дарю вам дом в городской черте, а именно на Большой Жестянке». «Ого, на центральной улице?» «Именно. Также вы назначены официальным представителем департамента других дел в Нижнем Тудыме». «Твою мать!» – Фигаро схватился за голову. «Всю жизнь мечтал». «Однако, поскольку на подобные должности могут назначаться только чиновники не ниже 5-го класса, то вы автоматически становитесь старшим следователем с окладом 20 тысяч империалов в год. Поздравляю!» «Из младших следователей в старшие?» – Фигаро не поверил собственным ушам. «А такое вообще возможно?» «Если ты знаком с тонкостями королевской бюрократии, то, возможно, и не такое. Это куда круче любого колдовства, Фигаро, вам не понять». «И слава всем силам на небе и на земле, что не понять!» Следователь старомодно перекрестился. «С меня хватит других и чокнутых колдунов!» «Ну, в общем, как-то так!» Матик допил чай, отряхнул брюки и встал. «Теперь мне пришла пора откланяться, я...» «Даже и не думайте!» – взвилась тетушка Марта. «Сейчас у нас будет ужин, немедленно за стол, а я пока достану из погреба праздничной наливки. Я тоже должна господину Фигаро, ведь он спас и мой дом тоже!» «Тетушка Марта», – Матик виновато развел руками, – «я бы с радостью, но...» «Никаких «но», и я не желаю слышать ни о каких неотложных делах. Вы городской голова или курсистка, которой надо быть дома к полуночи, а не то ее взгреет папаша». «Чистая, фильтрованная через древесный уголь на ореховых перепонках». «А в духовке рулет с чесноком». «Я...» Матик беспомощно оглянулся, ища поддержки, но Фигаро притворился, будто занят пирожками. «А, ладно», – Матик махнул рукой, – «если только минут на 10». А потом она такая говорит: «Что, Фигаро, этот ненормальный, за какие такие дела ему повышение, если он со скрипом получил диплом? Разве что за раскрываемость, она у него высокая». «На 4-м курсе надо было создать клетку для другого низкого уровня, например, для домового или инкубуса. Клетку-то я создал, но вот квазиматематика. Не силен я в точных науках. Прогадил расчет и в итоге засадил в силовой куб старшего лаборанта. Скандал был жуть. То есть, понимаете, для того, чтобы его оттуда вытащить, нужны мои расчеты. А какие расчеты, если я от балды делал? Короче, сидел он там почти сутки, но проблема даже не в этом». «Просто, пардон, в туалет-то сходить?» «Берете куриные крылышки, маринуете и ставите в прохладное место на сутки, можно и на больше. Потом берете панировочные сухари и смешиваете их с карри, ароматными травками, соли туда по вкусу». Часы на башне засипели, прокашлялись и натужно пробили 2 часа. За окнами перемигивались холодные осенние звезды, да ветер гнал поземку, завывая в слуховом окне. Вдали мерцали городские огни, горожане возвращались в родные дома. На столе громоздились горы посуды, испускал ароматный чесночный пар свиной рулет. 2 пустые бутылки с наливкой уже отправились под лавку, и теперь на столе красовался графин с крепленным домашним вином по запотевшим стеклянным стенкам которого стекали капли влаги. «Вино после водки», – подумал Фигаро, – «ох и плохо же мне будет с утра. Ну о таких вещах лучше не думать. Так устроена жизнь. За все обязательно надо платить. Тут философия в том, чтобы уметь с благодарностью выплачивать долги». «Вот только Ричу не повезло», – Матик задумчиво покрутил в пальцах пустой стакан. «Влюбился, а любовь-то врагу не пожелаешь». «Ничего», – тетушка Марта уперла руки в бока. «Влюбляться полезно. И потом, она ведь не умерла, так, Фигаро?» «Нет», – следователь плеснул себе еще вина. «Просто вернулась домой». «А где у нее дом?» «Понятия не имею, но думаю, что везде». «То есть они еще встретятся рано или поздно?» «Не сомневаюсь», – Фигаро улыбнулся. «Понятия не имею, почему так, но почему-то не сомневаюсь в этом ни капельки». «Ах, да чего ж я люблю хорошие концовки?» Тетушка Марта всплеснула руками. «Фигаро, я знаю, вы мастер рассказывать всякие истории. Расскажите ей еще какую-нибудь, только не про вампира». «Ну, тетушка Марта», – следователь улыбнулся, – «я знаю мало таких историй, в смысле таких, которые бы хорошо заканчивались». «Тогда придумайте что-нибудь. Про вампира же придумали». «Ну, тетя Марта, про вампира чистая правда». «Ага, правда, конечно. Наврали и не краснеете». «Ну, ладно, ладно», – следователь махнул рукой. «Давайте расскажу про то, как я бился с драконом». «Врете». «Ничуть». «В общем так, давным-давно, в одном далеком северном городке, в пещере у самого моря, жил дракон». Конец первой.